Дневник Мины Харкер. 30 октября. Мистер Моррис повел меня в гостиницу, где для нас по нашему заказу были приготовлены комнаты. Он один не был занят, так как не говорил ни на одном иностранном языке. Силы были распределены приблизительно так, как было в Варне, кроме того, что лорд Годалминг отправился к вице-консулу. Так как мы очень торопимся, мы надеемся, его титул произведет на чиновников соответствующее впечатление. Джонатан отправился с обоими докторами к агенту пароходства узнать подробности о прибытии царицы Екатерины. Позднее. Лорд Годалминг вернулся. Консул в отъезде, а вице-консул болен. Так что все было сделано простым письмоводителем. Он был очень любезен и обещал сделать все, что в его власти.